3. Мухобой был заместителем Марины по воспитательной части. Вообще-то воспитанием должны были заниматься отрядные инструкторы, но это все девчонки с младших курсов педагогического лицея. Даже малыши их не очень слушались, а старшие вообще в грош не ставили. А Леонтий Климович Фокин по прозвищу Мухобой был опорой режима и дисциплины. Прозвище он получил за беспощадную борьбу с разносчиками кишечной инфекции. По лагерю Леонтий Климович всегда ходил с тяжелой сапожной подошвой, прибитой к длинной рукоятке. Этой хлопалкой он и припечатывал к стенке любую замеченную муху. Каждый удачный удар доставлял ему видимое удовольствие. Воспитатель не то чтобы улыбался, но как-то светлел лицом и с подчеркнутой аккуратностью вытирал подошву белым платочком. Леонтий Климович никогда не повышал голоса, он был интеллигентный. Всегда в белоснежной сорочке, сухой, гибкий, с тонкой чертой безгубого рта. Узкое лицо кожа обтягивала так, что казалось, кости черепа могут проткнуть ее изнутри. Косой лоб покато переходил в линию носа, а под бровями дрожали полупрозрачные птичьи веки. Боялись Мухобоя все. И крепко боялись. Валентин однажды сказал Марине: «Да что же это такое? Они съеживаются при нем. Лупит он их, что ли?» Рыхлая добродушная Марина всполошилась. «Что ты? Он мне 100 раз говорил. Клянусь, Марина Юрьевна, я никого из детей никогда пальцем не тронул. А что строгий, так без этого разве можно? С такой-то оравой?» Не столь уж велика была орава по сравнению с другими лагерями. 1,5 сотни ребятишек жило в Истенке. Правда, больше половины интернатские, а они... «Сам, Валечка, знаешь, какие!» Валентин сердито усмехнулся. «Вечно вы, педагогические дамы, себе сложности из пальца высасываете. Обращались бы с пацанами по-человечески, а то не смей, нельзя, распорядок». «Ох, Рыжик, да какая же я педагогическая дама. 9 месяцев на заводе, в профсоюзе, и только на лето начальница лагеря». 10 дней назад Валентин встретил Марину в очереди за исландскими бананами, которые продавали на углу Конго-Гвардейской и Новорыночной. «Рыжик!» — обрадовалась она. «Волынов, Валька!» «Манишкина! Вай, какая ты стала представительная!» До той встречи они не виделись 7 лет. В прошлый раз Марина была еще стройна и моложава. В классе она вообще ходила королевой. Звали ее Марина Мнишек за соответствующую внешность. А теперь располневшая тетка. «Жизнь-то идет. Не к молодости», — не обиделась Марина. «А ты, Рыжик, все такой же, только кудри не такие бронзовые. Малость полиняли». «Полиняешь тот». «А у тебя-то чем не жизнь? Знаменитость. У моих девчонок все книжки с твоими картинками есть». Чтобы увести разговор от знаменитостей, он спросил. «Двое у тебя или еще прибавилось?» «Куда еще-то? С этими не знаешь как. Муж вечно в разъездах. А ты? Обзавелся семейством?» «Не совсем». — промямлил он. — Все как-то так. Она обрадовалась. — Значит, ты свободный человек? — В каком смысле? — слегка испугался он. — В таком, что не связан с женой и детьми, дома тебя никто не держит, а? — Работа держит, — уклончиво сказал он. — Ну, что работа? Она всю жизнь. Слушай, Рыжик, приезжай к нам в лагерь, а? Перед ребятами выступишь, как раз про свою работу расскажешь, про книжки и мультфильмы. Приезжай, хоть на денек. Знаешь, как ребятишки запляшут от радости. Сам художник Волынов приехал. Сроду они о таком не слыхали. Да ты что? Сказку про желтую акулу все смотрели. А на афише-то крупными буквами «Кто главный художник?» Он согласился тогда удивительно быстро. Наверное, потому что сам искал перемен в обстановке. В лагере и правда было хорошо. Валентин рассказал ребятам, как делает иллюстрации к сказкам и приключенческим книжкам, как придумывает героев для мультфильмов. Рисовал на память мальчишкам и девчонкам их портреты стремительными карандашными штрихами. Выстраивалась очередь, и зрители восторженно вопили. «Ой, Васька, ты здесь похожий, чем на самом деле!» Он расписал подсказочное звездное небо потолок в круглой беседке, а потом загрунтовал большой фанерный щит, на котором верный продолжатель призывал отдать на что-то там все силы, и лихо изобразил на нем разноцветных героев сказки «Планета 10 чудес». Кроме того, Валентин, увлекшись от души, организовал в младшей группе рыцарский турнир с разрисованными щитами, картонными латами и копьями из тугих бумажных трубок. Под конец недели он, правда, малость выдохся и засобирался домой, но Марина уговорила остаться до конца смены. Знаешь, Рыжик, с тобой, ну, спокойней как-то. Мухобой в забавы художника Волынова с ребятами не вмешивался, словно подчеркивал, что доверяет. И на вечерних посиделках в домике Марины, где собирались меланхоличный музыкант Кирилл, девицы-инструкторши и прочее взрослое население Аистенка, он вел себя дружелюбно, хотя и сдержанно. Короче говоря, по ребячьим делам художник Волынов и воспитатель Фокин до сих пор не сталкивались. И теперь Валентин шел к мухобою с предчувствием неизбежного и злого разговора, с тяжкой неловкостью гостя, который вынужден устроить скандал в доме хозяина. Тем более, что мухобой был нынче действительно главный хозяин в Аистенке. Марину профсоюзное начальство зачем-то срочно вызвало в город. А может, скрутить себя и попробовать по-хорошему? «Слушай, Климыч, отпусти ты мальчишек-то. Их комары и так уже пообглодали, да и гроза скоро». Размышляя об этом, Валентин спешно шагал напрямик через частый березняк, отделявший лагерные дачки от взрослого поселка. Здесь было совсем сумрачно, и в этой полумгле Валентин впереди себя заметил среди веток шевеление. Кто-то небольшой, осторожный, словно не шел, а крался к домикам. Сначала Валентин решил — сопливик. Есть у него такая привычка. Но тут же заметил светлую круглую макушку и красную с белым воротником футболку. «Илюшка Митников! А с чего это он здесь?» Что-то неприятно царапнуло душу. Какой-то намек на подозрение. Валентин придержал шаги. Тихо пошел следом. И скоро следом за Илюшкой вышел из рощицы. Здесь, у опушки, росла кривая толстая береза с крутым изгибом ствола на уровне Валентиновых плеч. Он остановился за стволом. Илюшка уже шел по открытому месту, по клеверу и ромашкам. Видимо, к домику мухобоя, где светилось широкое, без шторок окно. Шел неуверенно, с оглядками, словно это не Илюшка, а кто-то боязливый, чего-то стыдящийся и виноватый. «Может, и правда он стукач у мухобоя?» — тоскливо подумал Валентин. И тут же все возмутилось в нем голосом Гошки. «Илюшка-то, ты это понарошку или по правде?»